А вот эта машина очень интересная. Помните, у нас один огнеметный, вечно горящий БТ был? Так вот, эта машина сделана ему на замену на шасси 34-ки. И что, даже после пары выстрелов подряд полыхать не будет? С сомнением спросил Горелов, знающий о проблемах огнеметных танков не понаслышке. Нет, товарищ полковник, экипаж говорит, трейлер с горючей смесью выхлопными газами заполняется, так просто не полыхнет. Представляете, башенного в трейлере нет, башни трейлера и углом ствола командир машины со своего места управляет. Говорят, что машина горючку аж на 120 метров бросает, у напорных насосов свой 40-сильный движок. В общем, особенно если учесть, что 4 ремонтные летучки полной комплектации подбросили, жить можно. Ну, хорошо, майор, удачи тебе, если к нам вопросов нет, иди, занимайся своим делом. Волохов и Горелов медленно пошли вдоль грузовой платформы. Ты обратил внимание, Владимир Михайлович, что полученная техника заточена на наступательные операции? Я вчера у летунов был, они тоже много новой техники получили. Новые двуххвостые с центральной кабиной и более мощной пушкой, и новые скоростные тяжелые истребители. Пилоты все с особого военного округа, молодняка почти нет. Горелов кивнул, да, конечно, скорее бы, надоело пятиться. У меня людей все чаще и чаще на подвиги тянет. По уставу вроде под трибунал за такую махновщину нужно отдавать, ору, луплю их по головам сколько есть сил, а у самого тоже кулаки чешутся. Ты что, думаешь, они это не понимают? Еще как понимают. Вчера ору на одного ротного вместо отхода на подготовленные позиции, как он выразился, в связи со сложным стечением боевых обстоятельств. Устроил засранец ночной рейд на легких танках с десантом по ближним немецким тылам, да так, что еще несколько батальонов в бой втянуло и авиацию пришлось поднимать. В общем, из ночи день сделали. Ну и что ты думаешь, я ору, а эти баламуты стоят на вытяжку и щурятся как довольные коты, после мартовской ночи. Так мало того, что улыбится, меня летуны еще и поздравили хорошо, говорят, твои ребята поработали, почаще бы так. Почаще бы так, говоришь, Волохов рассмеялся, ну, значит, и будем почаще, и в хвост, и в гриву. Это ж надо, до такого дожиться за месяц нас, с этой неправильной войной, аж до Днестра отдавили, вон даже Кишинев сдали. Пора бы честь знать. Глава 4, встречный бой 2, май 1941 года, ставка фюрера, в районе Львова, докладчики, начальник штаба вермахта генерал-фельдмаршал Кетель, штаб оперативного руководства генерал-майор Йодль, управление разведки и контрразведки адмирал Канарис, управление военной экономики и вооружений генерал латинфантерии Томас. Гитлер мрачно посмотрел на пюпитры, на которых были закреплены фотографии, предоставленные различными службами с Восточного фронта, и подошел к столу, на котором были разложены оперативные карты. «Господа генералы», не повышая голоса, начал он, «в результате недооценки нашей разведкой готовности русских к войне и, возможно, в результате предательства, мы встали перед необходимостью, несмотря на продолжение вермахтом наступательных операций на Восточном фронте и полное освобождение нашими доблестными войсками Латвии, Литвы от коммунистического ига и захват стратегически значимых территорий Белоруссии и Украины, поднять вопросы о пересмотре наших ближайших стратегических задач. Русским удалось провести скрытую мобилизацию и, как показали дальнейшие события, полностью перевести свою промышленность на военные рельсы и наладить достаточный выпуск боеприпасов и техники, в том числе абсолютно незнакомых для нас моделей. Особенно настораживающим является тот факт, что в числе образцов такой техники очень много совершенно новых даже для наших инженеров радиотехнических устройств и типов двигателей, в конструировании которых русская промышленность традиционно была отсталой. К сожалению, мы имеем очень мало работоспособных образцов, по которым можно сделать необходимые экспертные заключения. Неприятным фактом стало применение РК нескольких незнакомых нам типов амуниции и автоматических минометов, как наземного типа, так и предназначенных для вооружения ударной авиации. Заслуживает особого внимания широкое применение русскими генералами новой тактики, базирующейся на использовании особо подготовленных и имеющих специальные виды вооружения и техники, мобильных ударных групп. В результате всего этого наши потери всего лишь за прошедшие полтора месяца, я с огорчением должен констатировать, просто ужасающие. Господин Кетель, представьте, пожалуйста, ваш доклад по обзору военных действий за прошедшие полтора месяца. Кетель раскрыл перед собой папку и взял в руку указку. «Господа, в общих чертах фюрер очень точно обрисовал создавшуюся ситуацию. Мы должны признать, что противник оказался лучше подготовлен к войне, чем мы предполагали. Блицкрига не получилось. Мы продолжаем наступать, но это происходит только потому, что это хорошо согласуется с тактикой, которую считают для себя выгодной русские. Тактика очень простая и многократно реализованная русскими генералами еще со времен наполеоновских войн, используя необъятное бездорожье России, заманить туда войска противника и, не принимая генерального сражения, действуя малыми тактическими группами, навязать ему мобильную войну до полного военного и экономического истощения. Такую тактику мобильной обороны можно назвать оборонительным блицкригом. Положение ухудшилось еще и тем, что мы, уверенные в достаточном уровне секретности подготовки к плану «Барбаросса», не ожидали в момент начала операции заранее спланированных и тщательно подготовленных действий в нашем тылу, так называемых «террор-групп» аналога нашего батальона «Бранденбург», только варварски увеличенного до размеров целой армии, под командованием уголовника Рокоссовского. Сейчас сложилась парадоксальная и крайне неприятная для нас ситуация. Мы продолжаем наступление в глубину русского тактического пространства, но не способны контролировать свои тылы. Чтобы обеспечить хотя бы минимальное снабжение наступающих групп армии «Центр», мы должны снимать все больше и больше боеспособных частей для охраны наших тылов, в том числе и глубоких. Потери при проведении таких охранных мероприятий в результате действий этой бандитской армии, коврового минирования по ночам дорог с воздуха и действия авиации противника, которая, за счет работы с глубоко замаскированных и легко меняющих свои позиции аэродромов, имеет тактическое превосходство, особенно в свете чудовищных потерь нашей авиации в первые дни войны, сопоставимы с потерями на фронте при проведении наступательных операций на направлении группы армий «Север». Единственный регион, где все оперативно-тактические задачи можно считать частично выполненными, это Прибалтика. Русские нам ее просто отдали, превратив в огромный котел, который с одной стороны упирается в западную Двину, по которой непрерывно курсируют тяжелые мониторы под очень сильным воздушным прикрытием и с опорой, на правом фланге на Полоцкий ЮР, а на левом на Рижский оборонительный узел, поддержанный дальнобойными орудиями Балтийского флота, который, опираясь на Маанзунские острова, контролирует все прибрежное пространство Балтики. На правом фланге мы имеем мощную минскую группировку противника, вполне способную неожиданно перейти в контрнаступление. Наши войска в районе Вильнюса практически прекратили свое наступление, упершись в мощную минскую группировку противника. Фактически на этом направлении мы топчемся на месте. Населенные пункты и стратегически важные точки переходят из рук в руки по многу раз. Причем явно видна тенденция: русские стараются свести к минимуму свои потери в живой силе, выбивая нашу бронетехнику и разрывая цепочки материально-технического снабжения. В Финляндии можно считать, что война завершилась, так и не начавшись, причем при явном взаимном сговоре сторон. Единственное, на что мы там можем рассчитывать, это не дать заключить перемирие официально и удержать на советско-финской границе максимальное количество частей РК на направлении группы армий «Центр». Из-за чудовищной весенней распутицы на плохо оборудованных ракадах Белоруссии и разлива притоков местных рек, наши войска могут передвигаться только по основным дорогам и организовывать переправы только в ограниченном количестве мест. В результате практически непрерывного ночного минирования бескорпусными минами, неотличимыми по внешнему виду от комка грязи или булыжника, разминировать которые можно только прокатывая по дорогам тяжелые минные тралы, ударов ночных легких бомбардировщиков, для борьбы с которыми у нас нет соответствующих структур и техники, ударов русских террор-групп, с которыми полевая жандармерия не способна бороться, все снабжение наших войск идет в дневное время, под непрерывной угрозой ударов дальнобойной артиллерии, фронтовой ударной авиации и летучих групп генерала Рокоссовского, имеющих адаптированную к условиям бездорожья легкую технику и наносящих нам непрерывные фланговые удары бронепехотными подразделениями из Припятских болот. Ситуация усугубляется малыми бронекатерами Припятской флотилии и легкой ударной авиации из блуждающих аэродромов. Обращаю внимание на то, что до сих пор не ликвидирован очаг сопротивления в Брестской крепости. Более того, в него несколько раз прорывалось пополнение, доставляемое по реке и, судя по всему, гарнизон, глубоко зарывшийся под землю минными галереями, не испытывает трудностей с продовольствием и боеприпасами. Каждый раз, когда мы пытаемся провести окончательную зачистку ее территории, развалины начинают вести плотный пулеметно-ружейный огонь по нашим войскам, при поддержке средних и ручных минометов. Стратегическое значение этой старой польской крепости небольшое, но ее влияние на моральный дух наших солдат крайне отрицательное. Поэтому, я еще раз повторяю, несмотря на продолжение нашими войсками наступления на этом направлении, общая ситуация там становится критической. Несколько лучше, несмотря на фактический отказ вести наступательные действия румынскими войсками, ситуация сложилась на юге. Другой тип ландшафта и несколько другая климатическая зона дала возможность нашим войскам сохранить достаточную свободу маневра, хотя в предгорьях Карпат мы также ограничены главными магистралями для прохождения бронетехники. Основные потери наши войска понесли в первые три дня войны, когда, как и на Западном фронте, наша авиация штурмовала пустые аэродромы, неся катастрофические потери, а затем, войска вели наступательные операции, не имея авиационной поддержки. Немецко-румынская группировка армии «Юг» понесла большие и неожиданные для нее потери при форсировании реки Прут, где они попали в ловушки на оставленных РК мостах и, впоследствии, в местах наведения понтонных переправ. Несмотря на ожесточенные контратаки русских, нашим войскам удалось закрепиться на правобережье Днестра. Несколько попыток форсировать Днестр не удались и привели к большим потерям, особенно среди румынских войск. В результате как этих потерь, так и того, что коммунистическая пропаганда увязывает бомбардировки территории Румынии боеприпасами особой мощности с нахождением румынских солдат на советской территории, румынские войска были на грани бунта и нам пришлось отвести их в ближний тыл, используя для тыловой и охранной службы. Гитлер уточнил, что вы понимаете под боеприпасами особой мощности, наши специалисты пока не могут дать полного заключения, но, по предварительным данным, использовались фугасные боеприпасы нового типа, мощностью не менее 10 тонн тротила, имеющие высокое термическое действие и взрывающиеся или в момент касания земли, или на небольшой высоте. В течение последних 7 дней такие массированные бомбовые удары наносились еженочно по нефтедобывающим структурам и промышленным районам. Судя по реакции румын, разрушения инфраструктуры очень значительные. Нам удалось отследить один из самолетов, совершивших вынужденную посадку на левобережье Днестра. Это достаточно нам знакомый ТБ-7, Ан-42, но тогда остается совершенно непонятным, как он мог осуществлять полеты с таким грузом, тем более на большой высоте, вне зоны действия нашей истребительной авиации и при этом осуществлять столь высокоточное бомбометание. На львовском направлении наши действия более успешны, хотя и попытки ударить вдоль левобережья Днестра для захвата тактического плацдарма наткнулись на сильное противодействие русской танковой армии. Реально это танковая бригада полковника Горелова, поддержанная бронекатерами, несущими автоматические минометы, авиацией и, в последние несколько дней, мощными бронепоездами. Несмотря на это, наши войска продвинулись в направлении Жмеринки на 70 километров. На киевском направлении, используя более благоприятный для нас ландшафт, наши войска, с непрерывными боями, смогли продвинуться на 120 км. Обращает на себя внимание, что войска генерала Конева, в целом, придерживаются более привычной и понятной для нас тактики встречных контрударов и эшелонированной обороны. К сожалению, на этом направлении мы не имеем достаточно сил и резервов для развития наступления на Киев, Жмеринку и захвата левобережья Днестра. Господин генерал-фельдмаршал Мрачный Гитлер обратился к Кетелю: «Как я понимаю ваш доклад, существуют две основные причины сегодняшнего сложного положения на Восточном фронте. Коммунистам удалось скрыть от нашей разведки свою подготовку к войне, и им стала известна точная дата нападения». Кетель кивнул: «Да, мой фюрер, хотя я поставил бы из указанных вами причин на первое место то, что русским стало заранее известна точная дата и план нападения. Те критические потери, которые понесла наша Люфтваффе и ударные части вермахта в первые дни войны, ловушки, устроенные на пустых аэродромах, заминированные, с установкой точного времени взрывания, мосты и переправы, практически одновременные взрывы на наших тыловых складах, в точности совпавшие по времени с моментом начала операции «Барбаросса», могут быть объяснены только точным знанием Сталина и его Верховного штаба всех деталей запланированной операции. Причем я хочу обратить ваше внимание на следующий факт. Финскую кампанию провела русская армия обычного типа, орда плохо подготовленных солдат, под командованием генералов, не имеющих представления о современном типе ведения военных действий, не имеющих достаточно средств связи, плохо организованная и с полным отсутствием тактического взаимодействия между родами войск. Начав войну с Россией, мы сразу столкнулись с армией другого типа, в которой решающие роли играли малознакомые нам командиры, с высоким уровнем работы подразделений связи и взаимодействием между родами войск. Такие изменения невозможно провести в экстренном порядке, для этого нужны годы коммунисты. Играя на финском покерном столе армии старого типа, уже тогда, в глубоком секрете, устремив жадный взгляд на Запад, готовили свой фальшивый козырь, угрожая всему цивилизованному миру. Значит, вы считаете, что изменения в русской армии начались как минимум в 1938-39 годах? Да мой фюрер, причем эти изменения начались одновременно с целенаправленной волной дезинформации, которую начала получать наша разведка по новым типам русских вооружений. Вспомните фотографии, полученные из России, и доклад разведки по сверхтяжелым танкам. Прошедшие полтора месяца боев показали, что их, скорее всего, не существует в природе, но, зато, нам пришлось противодействовать огромному количеству легкой русской техники, модернизированной именно под высокомобильный тип войны, и действия малых тактических групп. Причем, если бронетехника и артиллерия – это только модернизация морально устаревших машин и, во многих случаях, по результатам допроса пленных, даже просто переделка в полевых условиях устаревшей и изношенной техники, то высочайший уровень организации связи и технический уровень радиоустройств, во многом превосходящий реальные потребности обслуживаемых ими войск, вызывает недоумение. Вы считаете, что русская армия не имеет современной техники? Тогда чем вы объясните такой высокий уровень наших потерь в авиации и бронетехнике? Да, русские используют старые типы легких танков и самолеты, на базе устаревшего еще в Испанскую войну И-16, просто крайне модернизированных и доработанных под очень узкий круг, заранее им известных задач. Единственный ранее неизвестный нам тип вооружения – это безоткатные минометы различных типов, имеющие общую конструктивную схему, и широкое применение пневматики в автоматических минометах и танковых орудиях, нигде в мире ранее не использовавшиеся. По заключениям военных специалистов, создается впечатление, что вся новая для нас техника создавалась в одном месте и в пределах единой стратегической концепции. То, что русская промышленность не смогла разработать, или, по крайней мере, начать выпускать новые виды техники, а ограничилась только целевой модернизацией старых образцов, говорит как раз о том, что она напрягала все силы, чтобы выполнить конкретную, в спешке поставленную руководством задачу. Несколько особняком в этом ряду стоят захваченные нами радиоустройства. Несмотря на применяемые в них системы самоуничтожения, нам удалось получить достаточно материала для анализа. Радиоспециалисты озадачены, многие применяемые там технические решения стоят намного выше общемирового уровня в этой области, что отсталой русской радиопромышленности совсем не свойственно. Гитлер кивнул: «Да, я читал заключение специалистов Телефункин об этих устройствах, они считают, что эти приборы опережают современный уровень, даже немецкой радиопромышленности, как минимум, на десятилетие их появления в России, традиционно, до последних лет, пытавшийся купить наши лицензии и технологии ничем не объяснимо. Господин Кетель, меня очень насторожили ваши слова о применении русской стратегической авиации и нового типа боеприпасов в Румынии. С чем, по мнению специалистов, мы столкнулись? Как я уже отмечал в своем докладе, специалисты еще не закончили работу над этим вопросом, но, по нашему требованию, составили первичное заключение. Что обращает на себя внимание? На месте взрыва не остаются воронки от попадания авиабомб, очень высокая температура взрыва. На месте взрыва не осталось известных нам взрывных подписей, термин, описывающий следы от применения конкретных типов взрывчатых веществ. Бомбометание велось ночью, с большой высоты и без применения осветительных устройств, причем, наблюдателями отмечалась высокая точность попадания и чудовищная мощность каждого отдельного взрыва. Ударная волна и температура взрывов были настолько чудовищные, что специалисты говорят о новом типе взрывчатого вещества, близкого по своему действию к гексогену, в количестве не менее 10 тонн, для каждого отдельного боеприпаса. Как русские самолеты, рассчитанные по нашим справочникам, на грузоподъемность до 4 тонн могли с такими бомбами достигать высоты 12 тысяч м, то есть выше потолка наших ночных перехватчиков и осуществлять прицельное бомбометание ночью пока непонятно. Считаете ли вы, что такие налеты могут быть произведены на территорию Рейха? Китель пожал плечами, этого нельзя исключать, хотя, как показали результаты анализа этих налетов, у них имеется очень ограниченное количество машин такого типа. За один налет было сброшено только от 6 до 8 таких сверхмощных боеприпасов, и такое соотношение мало менялось от налета к налету. Благодарю вас, господин фельдмаршал, за исчерпывающий доклад. Прежде чем штаб оперативного руководства выскажет свои предположения о возможном плане развития Восточной кампании, нам бы хотелось услышать мнение Управления военной экономики и вооружения о состоянии нашей военной промышленности на сегодняшний день и возможных перспективах ее развития в свете новых требований Восточного фронта. Прошу вас, господин Томас, генерал от инфантерии Томас, которому формально подчинялось Управление военной экономики и вооружений, был в гитлеровской иерархии довольно странной фигурой, а, точнее, гвоздем в заднице многих влиятельных партийных чинов. Будучи, несомненно, храбрым боевым офицером, начавшим свою карьеру в Первую мировую войну, он одновременно был грамотным экономистом, считавшим серьезную организацию военной экономики не менее важной задачей, чем правильное обучение солдат и офицеров. Он был один из немногих высокопоставленных офицеров, крайне отрицательно относившийся к идеям нацистских бонс о всемирном доминировании Германии, провоцирующих, как он считал, новую мировую войну, к которой страна экономически не готова. Разумеется, такие высказывания не делали его популярной фигурой на германском Олимпе, хотя к его профессиональным высказываниям внимательно прислушивались. Господа, начал он, многие здесь присутствующие, перед началом войны были ознакомлены с моим мнением об опасности для Германии такого развития событий. Гитлер недовольно скривился, но промолчал. Сейчас война идет, и поздно жалеть об упущенных возможностях. Причем война идет в самом худшем для Германии варианте. Блицкриг мы не смогли реализовать, и страна вступила в длительную и тяжелую войну с экономикой, не полностью переведенной на военные рельсы. Для начала я хотел бы дать обзор состояния военной экономики и вооружений на сегодняшний день. По текущим отчетам, средняя укомплектованность пехотных дивизий составляет, несмотря на поступившие пополнения, не более 60%. Комплектность моторизованных и танковых упала, с учетом высоких небоевых потерь, до 40%. За первые полтора месяца боев мы потеряли до 800 самолетов различных типов, из которых большую часть составляют ударные машины. Для продолжения наступательных операций, а другого решения пока не предложено, нам нужно немедленно обеспечить мобилизацию контингента, пригодного для службы в моторизированных частях, и восстановить комплектность нашей боевой техники, хотя бы до уровня 70%. Даже на первом этапе, из 2-5 миллиона человек, которых мы должны, для продолжения наступления в новых условиях, призвать из резерва, это не менее 300 тысяч резервистов, имеющих гражданскую специальность, связанную с техникой. Первое, к сожалению, противоречит второму. Если мы призовем такое количество промышленных рабочих, то уже сейчас некому будет встать к станкам на предприятиях, выпускающих военную продукцию. Также, после нанесения значительного ущерба румынским нефтепромыслам, возникла серьезная проблема с поставками нефти и, соответственно, с поставками топлива для армии, особенно с тяжелыми сортами. Мы не имеем достаточного резерва по запасам многих стратегических материалов. Более того, имеющиеся у нас резервы используются крайне неэффективно. Принимая во внимание снабжение воюющей армии как первоочередную задачу, наше управление предложило мобилизационный план для перевода экономики в режим военного положения. Более того, я считаю, что на военное положение должна переводиться не только экономика Германии, но и экономики оккупированных нами государств. Для такой широкой и немедленной модернизации мы предлагаем следующие меры. Требуется создать правительственную организацию, которая полностью возьмет на себе координацию экономики страны, с отдачей главного приоритета военным программам. Все стратегические материалы, как на территории Германии, так и на территории оккупированных стран, должны быть поставлены на учет и распределяться только по решению этой организации. Вся промышленность оккупированных стран, способная производить тяжелую военную технику, должна быть взята под контроль, Наиболее приемлемый вариант – принудительная продажа контрольного пакета акций предприятия Германии с выплатой их стоимости в течение нескольких лет. Немедленное сворачивание на заводах Рейха всех производств, не имеющих военного значения, для обеспечения замены немцев, призываемых в вермахт, обеспечить ввоз необходимого количества иностранных рабочих, которые будут использоваться на работах, не связанных непосредственно с военной промышленностью и в сельском хозяйстве. Контроль, распределение и управление использованием иностранных рабочих передать специальному управлению. Я настоятельно рекомендую, с одной стороны, свернуть все амбициозные проекты, не имеющие критического военного значения для сегодняшнего дня, а, с другой стороны, начать подготовку к серьезной модификации вооружений сухопутных сил и авиации, которые уже не полностью соответствуют поставленным задачам. «Какие проекты вы имеете в виду?» – уточнил Гитлер. «Я думаю, это должно в основном касаться дорогостоящей модернизации надводного военно-морского флота и внутренних строительных программ, не имеющих военного значения. Что нам может дать на сегодняшний день национализация в пользу Германии предприятий оккупированных стран, способных выпускать военную продукцию, и не составит ли эти предприятия, в долгосрочной перспективе, конкуренцию германской промышленности?» С сомнением произнес кто-то из военных: их продукция значительно уступает военным образцам, производимым в Германии. Томас кивнул головой, признавая значимость вопроса. Посмотрите на первый стенд. На нем приведена схема модернизации трофейного тяжелого французского танка Б-1 БИС, который мы захватили в значительных количествах, в тяжелый пехотный танк для нашей армии в 1М. Как видите, изменения коснулись только башни и вооружения. Убрав из корпуса танка установленное там совершенно бесполезное 75 мм орудие и установив на него новую, увеличенную башню, мы получили вполне приличный, хотя и тихоходный пехотный танк, с сильным бронированием, вооруженный 105 мм гаубицей, пушкой, переделанной из пушки Шнейдера, которые были нами захвачены в ходе военных действий или конфискованы в количестве около 1000 штук. В качестве дополнительной меры, мы сейчас рассматриваем замену гусеничных траков и ведущего колеса на принятый у нас стандарт. В чем заключалась переделка орудия? Мы проточили, с целью уменьшения веса, ствол. За счет вставки лайнера уменьшили зарядную камеру и навернули на ствол дульный тормоз. В результате таких работ мы имеем орудие ближнего боя, значительно превосходящие наши 75 СМК ВКЛ-24. В течение нескольких месяцев мы сможем поставить в войска до 100 таких танков и еще, не менее 200, до конца года. Можно ли эти орудия устанавливать на другие шасси, ну, например, на базе чешских танков? Спросил Кейтель в связи с планируемым выходом к русским укрепрайнам. У нас большая потребность в самоходных штурмовых орудиях. Да, и над этим в управлении вооружений сейчас работают. Вторая трофейная машина, которая имеется у нас в больших количествах и производство которой легко может быть возобновлено, это, тоже французский, средний танк Самуа С-35. При модернизации мы пошли по такому же пути, поставили на него увеличенную башню с более мощной пушкой, взяв нашу пушку 75 СМК ВКЛ-24. Такой танк вполне заменяет наш ПСКПВИФ, но при этом лучше бронирован. Если будет принята наша программа, в самое ближайшее время мы можем поставить 300 таких машин и, в дальнейшем, наладить их массовый выпуск. Третьей машиной, которой предстоит в ближайшее время быть переданной в войска, это самоходная 50 мм противотанковая пушка, которая будет выпускаться как на шасси наших основных танков ПСКПВИФ, так и чешских ЛТВЗ-38, ПЗ-38Т. Мы разработали очень удачное противотанковое самоходное орудие на базе этого танка. Мой фюрер, вы сами инспектировали его мокап-макет. Такое орудие способно бороться со всеми имеющимися, на сегодня, у русских танками и самоходными орудиями, и, к тому же, будет очень дешево в производстве. Гитлер кивнул: «Да, господин Томас, я помню этот проект, очень нужное для нашей армии орудие. Но, скажите мне, не слишком ли мы увлекаемся машинами сегодняшнего дня? Мы ведь не знаем, что у русских в рукаве. У нас просто нет другого выхода, да укомплектовывая сегодня этими машинами наши истощенные подразделения, мы получаем резерв времени для завершения проектирования и начала производства машин завтрашнего дня». «Хорошо, господин Томас, мы благодарны вам за исчерпывающий доклад и сейчас вполне можем выслушать генерал-майора Йодля о наших ближайших возможностях и перспективах. Мой фюрер, господа генералы, в качестве главной задачи начального этапа войны, который ставил перед нами план «Барбаросса», был выход к старой русской границе и прорыв ее укреплений. Выполнение этой задачи давало нам возможность продолжить наступление на Москву и центральную часть России, одновременно лишало коммунистический режим всей его основной промышленной базы, сосредоточенной в этих районах. Второй, менее важной задачей был захват Украины, которая должна стать нашей продовольственной базой, с последующим выходом в Кавказский регион, богатой нефтью, и откуда мы могли бы продолжить свою экспансию на восток. Исходя из сегодняшнего положения дел, состояния нашей армии на центральном направлении, особенностей климата и ландшафта этого региона на ближайший месяц, нужно учитывать, что эта задача малореалистична и не может быть выполнена. Прорыв сходу настолько серьезной оборонительной линии, имея нарушенные тыловые коммуникации, потерю господства в воздухе и недоукомплектованные техникой и людьми дивизии не представляется реальным. Сместить на полтора месяца начало наступления на этом участке означает дать возможность РККА полностью завершить идущие, по данным авиаразведки, максимально интенсивно оборонительные работы. Вторая задача на южном направлении также не может быть завершена, но только по причине недостаточности усилий, которые мы прикладываем на этом фронте. Других объективных причин я не вижу. Исходя из климатических и ландшафтных особенностей, возникшего соотношения сил и риска потери Германии и румынской нефти, я считаю, нам нужно изменить поставленные приоритеты. Учитывая низкую мобильность русской армии, неготовность к боевым действиям Киевского УРА, на котором до сих пор ведутся, в основном, земляные работы и очень мало заранее подготовленных долговременных оборонительных укреплений, южное направление даст нам значительные преимущества для продолжения наступления. Используя приграничную сеть, находящихся в хорошем состоянии польских и румынских путей сообщения, мы можем, быстро перебросив и сконцентрировав достаточно сил на южном участке, прорвать Киевский УР и нанести удар в направлении Ростов-на-Дону, отсекая от России весь Черноморский регион и выходя к Каспийскому морю. В результате такой операции мы не только ослабляем угрозу для румынских нефтепромыслов, но и отсекаем русских от их кавказских нефтяных полей, которые дают им значительную часть необходимых для ведения войны нефтепродуктов. Гитлер раздраженно заметил: «Но, таким образом, мы практически отказываемся от завоевания славянских территорий, которые без падения Москвы, которая является их объединяющим центром, никогда не признают себя покоренными». Йоды пожал плечами. История показала, что русские армии вполне могут воевать и без Москвы, сдав ее в случае военной необходимости. В то же время, захватив Белоруссию, Украину и Кавказский регион, мы лишим коммунистов значительной части их сельскохозяйственных, индустриальных и сырьевых районов, одновременно получая в наше распоряжение так необходимые рейху ресурсы, в том числе и дешевую рабочую силу. Гитлер мрачно постоял у стола, попеременно разглядывая то лежащие перед ним карты, то лица своих генералов. «Господин Томас, вы согласны с заключением, которое нам дал генерал-майор Йодль?» «Да, мой фюрер. Более того, мы сейчас, фактически, ведем войну на два фронта, и я бы рекомендовал попробовать исключить из такого расклада одного из игроков дипломатическими методами». «Кого вы имеете в виду?» «С трудом сдерживая желание устроить истерику прямо здесь, в штабе, перед этими лощенными свиньями с серебряными погонами», в ярости спросил Гитлер. «Я не политик, у меня нет достаточной компетенции, чтобы решать такие вопросы, но я разговаривал с русскими военнопленными, и мне кажется сомнительным, что Сталин на данном этапе пойдет на переговоры. В этой войне мне пришлось видеть много пленных вражеских солдат поляков, французов, чехов, чьи армии мы победили и на чью землю мы пришли. Их всех объединяет одно общее: они сломлены и деморализованы, ставя свое будущее в зависимости от наших будущих действий. Совсем другая ситуация с русскими солдатами. Они, за небольшим исключением, именно солдаты, попавшие в плен в результате трагического стечения обстоятельств. Они также во многом винят своих командиров, но, в отличие от военнопленных других стран, не за то, что их бросили, а за то, что войне был придан оборонительный характер, несмотря на то, что, по их мнению, у РККА достаточно сил для нашего разгрома. Гитлер мрачно повторил сам себе: «По их мнению, у РККА достаточно сил для нашего разгрома». Томас помолчал и добавил: «Мой фюрер, я бы хотел дать еще один совет. Нельзя исключить, что в будущем, возможно, создадутся более благоприятные условия, и мы сможем снова повернуться лицом к нашим западным противникам, проведя сепаратные переговоры с русскими. Учитывая такую возможность, желательно не настраивать нашими излишне агрессивными действиями против себя гражданское население оккупированных нашей армией территорий. Главное, прекратить тот криминальный беспредел, который творят в этих районах националисты. Гитлер мрачно заметил: вы сами говорили, что экономике рейха нужны восточные рабы. Я и сейчас это повторяю. Но кто нам мешает отправить на работы в Германию именно этих националистов и ту часть населения Прибалтики, которая имеет прогерманскую ориентацию, и одновременно использовав уже имеющуюся на оккупированных территориях Белоруссии и Украины систему коллективных хозяйств, показать не успевшему эвакуироваться гражданскому населению преимущество немецкого порядка? Да, это будет, учитывая действия террор-групп на этих территориях, очень трудная, но вполне решаемая задача. Кроме того, я думаю, несмотря на то, что коммунисты отказались подписать пакт о статусе военнопленных, нужно улучшить условия содержания пленных русских солдат и их медицинское обслуживание, широко использовав этот факт в пропаганде. Гитлер внимательно посмотрел в лицо генерала Томаса и кивнул каким-то своим мыслям. «Хорошо, господа генералы», — обратился он к участникам совещания, — «я благодарю вас за проделанную работу и прошу вернуться к своим обязанностям. А вас, господин адмирал», — тут он заметил тихо вошедшего в зал Гейдриха и вас, Партагеноса Гейдрих, — «попрошу остаться». Глава 5. Встречный бой. 3. Июнь 1941 года. Кремлевский кабинет. Сталин повернулся к Шапошникову: «Борис Михайлович, как вы себя чувствуете? После документов, с которыми мне дали ознакомиться, и разговора с гестой предельно отвратительно». Сталин ехидно усмехнулся: «Ну, геста на всех производит крайне раздражающий эффект. Лаврентий до сих пор считает, что его выводить на люди можно только на коротком поводке и в наморднике». Геста и Лаврентий, которые на другом конце стола разбирали какие-то бумаги, услышав свои имена, подняли головы, а потом, услышав привычную подначку, вернулись к своей работе. Шапошников тяжело вздохнул: страшные бумаги и страшный вывод о результатах победоносно завершенной войны. Теперь я понимаю принятые вами решения, которые раньше вызывали у меня удивление и неприятие. Удивление и неприятие. Значит, в среде военных нарастает все большее и большее возмущение принятой нами стратегией «война с минимальными потерями»? Да, товарищ Сталин, большая часть наиболее компетентных и ответственных товарищей считает, что, имея значительное преимущество в танках и авиации, и достаточно сил для нанесения серии мощных контрударов, наши действия и реализуемая на сегодняшний день тактика привели к тому, что, на отдельных участках, враг вклинился на нашу территорию на глубину до 150 км. Вот то, что большая часть наиболее компетентных и ответственных как раз меня и настораживает против резкого изменения стратегии. Создается впечатление, что без разбитых голов эти товарищи ничему научиться не могут. У правительства создается впечатление, что в результате того, что этих товарищей долго водили за ручку и не дали совершить фатальных ошибок, у них началось головокружение от успехов. А каково личное мнение товарищей Рокоссовского и Жукова по этим вопросам? Шапошников некоторое время помолчал, обдумывая не очень удобный для него вопрос. Рокоссовский человек увлекающийся, причем он сейчас не в роли стратега, а, скорее, тактика, который получил великолепную игрушку — возможность притворить в жизнь свои стратегические и тактические наработки за прошедшие 2 года. До тех пор, пока не изменятся условия в белорусском болоте, и Рокоссовский может разменивать одного своего бойца на 10-15 солдат противника, он в вопросы стратегии лезть не будет. Да и вообще, игра в политику – это не его стиль. Жуков очень серьезный и ответственный полководец, у него есть много интересных стратегических заготовок, некоторые из которых я видел очень серьезные работы, но он не будет торопиться. Та ситуация, в которую, в свое время, он попал на учениях в особом военном округе, произвела на него очень большое впечатление. Говоря про недовольство, я имел в виду, в основном, командиров среднего и старшего тактического звена бригад, дивизии тактических групп. Люди хотят наступать и гнать противника с нашей земли. Что же, гнать противника с нашей земли — это достойное и понятное желание, но второй генеральской фронды мы не допустим, имеются в виду чистки в армии в 1937 году. Принцип единоначалия в армии не должен нарушаться. Скажите, товарищ Шапошников, а как сами вы считаете, можем ли мы, на данном этапе, провести серьезную наступательную операцию и не попасть в то положение, в которой наши герои попали под Харьковом в реальности Гесты. Товарищ Сталин, к сожалению, Геста не профессиональный военный и, кроме того, чисто историю, в том числе и Великой Отечественной войны его реальности, он знает, не считая технических деталей, на слабую тройку. Та информация о Харьковской операции, которую я смог с ним восстановить, достаточно фрагментально и субъективно. Сталин ухмыльнулся, судя по тому, как он немедленно после этого сбежал на Урал-4 и вернулся только час назад. Вы проделали очень большую работу. Шапошников улыбнулся. Да, мы проделали с ним очень большую работу, и не его вина, что способы хранения информации в его реальности значительно отличаются от наших, а многие конкретные исторические факты были вне сферы его интересов. Вы считаете, что эти два факта взаимосвязаны? Да, конечно, когда можно в течение нескольких минут подобрать и вывести на экран сотни уже отсортированных документов, нет необходимости заучивать конкретные факты и полагаться на память. Борис Михайлович, я понимаю, что вы хотите получить сравнительный анализ разведывательных сводок, над которым сейчас работают Лаврентий и Геста, но, все-таки, мне хочется сначала услышать ваше независимое заключение. В общих чертах удалось реконструировать сложившуюся в реальности Гесты тактическую обстановку. Шапошников достал из папки и развернул начерченную от руки карту. Мне думается, что основными ошибками было то, что не была учтена возможность смены стратегических приоритетов германского командования. Командование РККА было, почему-то, уверено, что вермахт будет поступать строго в соответствии с предполагаемой ими концепцией развития ситуации. Не был создан недостаточный перевес сил на направлении главного удара, ни резерв на случай непредвиденного развития ситуации. Не было обеспечено на достаточном уровне взаимодействие и связь между группами. Не было в достаточной мере продумано материально-техническое обеспечение. В результате этого, противник смог скрытно перегруппировать свои войска и, ударами со стороны Балакова и Барвенкова, отрезать наступающие части РККА. В результате потери связи между подразделениями, не имея полной информации и рассчитывая, что им, не имея достаточных резервов, удастся, только за счет мужества бойцов переломить ситуацию, командование не отдало своевременный приказ о прекращении наступательных операций, перехода к обороне и деблокировке окруженных войск. То есть вы считаете, что такой исход Харьковской операции явился, прежде всего, результатом недостаточно полной оценки командованием оперативно-стратегической обстановки, отсутствием правильной организации взаимодействия между фронтами и ударными группами, явных недочетов в управлении войсками и недооценки вопросов оперативного обеспечения? Да, товарищ Сталин, какая ситуация на сегодняшний день сложилась на фронтах, по вашему мнению? На сегодняшний день немцы прекратили активные наступательные операции и, по первому впечатлению, пытаются переосмыслить итоги начального этапа войны и закрепиться на захваченных позициях. По докладам разведки, они начали прилагать значительные усилия по охране своих тыловых коммуникаций. Резко активизировалась их воздушная разведка, в том числе высотные полеты разведывательной авиации в глубину нашей территории. Высотное радиосканирование выявило перемещение больших групп немецких войск на территории Польши. Видимо, производится перегруппировка и доукомплектация потрепанных в боях дивизий. Наши войска пока придерживаются старой тактики, но она уже стала терять свою эффективность. По всей линии фронта в основном идут бои местного значения. Соотношение сил по всем основным показателям явно в нашу пользу, но если мы позволим немцам навязать нам выбранную ими тактику, это преимущество может быстро сойти на нет. На каких участках немцы ведут наиболее активную подготовку к обороне? Как ни странно, наиболее активно такие работы ведутся на Полоцком, Минском и Припятском направлениях. Почему для вас это странно? Брест они до сих пор не могут взять и, вместе с армией Рокоссовского, он сидит у них в мягком подбрюшье очень неприятной занозой. На Минском выступе их наступление захлебнулось, и они имеют нарастающую угрозу на своих флангах от наших армий. Видите ли, товарищ Сталин, до сих пор вся их стратегия, как в Европе и у нас, так и в Африке, основывалась на концепции высокоманевренной войны, в которой кинжальные удары танковыми клиньями завершаются окружением противника с его последующим уничтожением. Наступление армий группы «Центр» на Минском направлении явно указывало, что попытка расчленить и уничтожить наши армии в Белоруссии с прорывом укреплений старой границы, Выходом на оперативный простор и формированием атакующего клина в сторону Москвы было основной стратегической задачей на начальном этапе войны. В свете такой наступательной доктрины, переход армий группы «Центр» к оборонительной тактике перед прекращением весенней распутицы и нормализацией у немцев тылового обеспечения и материально-технического снабжения выглядит, мягко говоря, подозрительным. Я считаю, что это указывает на изменение ими ближайших приоритетных задач и смене главного направления наступательных операций. Не может оказаться, что немцы удовлетворились достигнутым и хотят закрепиться на захваченных территориях. Это кажется весьма сомнительным. Немцы должны понимать, что мы обладаем значительными человеческими и материальными ресурсами, и наше давление на их войска будет постоянно возрастать, до тех пор, пока мы, как минимум, не выкинем их прочь с нашей территории. Учитывая наше господство на этом направлении в воздухе, им никто не даст возводить долговременные оборонительные сооружения. Сталин прошелся по кабинету и задумчиво проговорил: значит, изменение направления главного удара. Из сообщений Софинформбюро. В целом положение на фронтах стабильное и продвижение захватчика на линии Полоцкий район, Минск, Припятский район остановлено. По всей полосе фронтов идут бои местного значения. Июнь 1941 года. Минская область. На июнь 1941 года в группе армий «Центр» насчитывалось всего 442053 офицера, унтер-офицера и солдата, из которых только 214164 могли считаться окопными солдатами. К ним можно отнести еще 44440 офицеров, унтер-офицеров и солдат отдельных частей резерва Верховного Главнокомандования, которые по всей полосе группы армий служили артиллеристами, истребителями танков, связистами, санитарами и водителями автомобилей. В те дни командование группы армий доложило главному командованию сухопутных войск, что ни одно из находящихся на фронте соединений не способно отразить крупное наступление противника. Одним из таких солдат отдельных частей резерва был оберканонир Курт Лемке, начавший войну во Франции в составе 8-го тяжелого арт-дивизиона, затем срочно переброшенного со своим 88-мм орудием на полугусеничном шасси в Африку, когда там появились новые мексиканские танки и вот наконец оказавшийся после Ромилевской сковородки в вполне комфортных славянских условиях. Профессиональный солдат, он был тем типом вояк, кого через много лет, в другой реальности, один американский писатель назвал возлюбивший войну. А что плохого? На войне как на войне. Машины закатили в уже готовые, оставшиеся от русских артиллерийские окопы, только немного их подчистив и обложив фашинами, цилиндрические корзины из прутьев, с землей. К плотному ужину удалось добавить неплохую кружку шнапса. Роте передали для поддержки 3 37-мм и прожекторы для борьбы с русскими легкими бомбардировщиками. Вот когда эта война будет победоносно завершена, можно будет и подумать о том, чтобы получить где-нибудь, примерно в этом регионе, кусок плодородной земли и восточных рабов, чтобы организовать образцовое немецкое хозяйство. И, видит Бог, оно будет организовано не хуже, чем его взвод, который он, не жалея кулаков, сколотил из этих ограниченно годных швабских свиней. На фронте было затишье. Уже несколько дней никто ни на кого не наступал. Слышна была вялая стрельба, то на одном, то на другом направлении. Амфибийные войска Иванов, начавшие после переброски на этот участок мобильных автоматических орудий, получать серьезный отпор затихли и уже редко вылезали ночью из обмелевших проток. Хорошо замаскированные сетями и срезанными ветками орудия держались в резерве, для поддержки танковых атак, и русской авиации ни разу не были обнаружены. Чем не жизнь, Лемке еще раз обошел все 4 окопа, где расположились 3 его орудия и приданная 37-миллиметровка. Строго посмотрел на тянущихся перед ним с перепуганными лицами солдат. Попрыгал, проверяя, как уложен деревянный настил, расширяющий платформу машины и облегчающий работу расчета. Посмотрел, как складированы ящики с выстрелами. Как всегда, полный порядок. Можно идти спать в землянку, где под 3 накатами ему был оборудован завешенный брезентом уголок. Еще раз осмотрел освещаемую редкими ракетами округу батареи. Какая-то подсознательная тревога не давала зайти в землянку и заставляла опытного оберканонира раз за разом оглядывать залитую неверным белесым светом магнезия местность. Фердамтешейсе, е твою мать, нем. От дальних кустов, которые с самого начала не нравились Лемке, и которые он заставил пристрелять наводчика автоматической пушки, раздался хлопок и сразу, посреди расположения, запрыгала яркая звезда сигнальной гранаты. Затем еще одна с другого направления. Ахтунг, ахтунг, аршлахс, говнюки, все к орудиям. Шнилер, шнилер, быстрей. Солдаты только кинулись снимать маскировочные сети с орудий, как прямо над расположением подразделения вспыхнули, медленно опускаясь на парашютах, осветительные люстры, заливая нестерпимым белым светом позицию и отсекая стеной темноты округу. Лемке, оттолкнув замешкавшегося наводчика, разрядил кассету зенитного автомата в сторону, откуда прилетели сигнальные гранаты, наводя в черноту по меткам, воткнутым около орудия. Одна шрапнельная кассета, вторая, перенести огонь по второй цели, заряжающий, шнилер, шайскерль, мудак, шнилер, азартный холодок, где-то в подреберье, шнилер, шнилер, полоса пыльных фонтанчиков вспухла перед орудием, руссишмисткерль, русские сволочи, Лемке повел стволом по кругу, пытаясь предугадать по фонтанчикам попаданий, где над слепящим светом люстры стрекочет ночная ведьма, заряжающий, и все вокруг вспыхнуло беззвучным красным огнем, содержимое термобарической кассеты легло прямо вокруг орудия. Сержант Приходько, прижав залитую кровью, раздробленную кисть руки к телу, пытался одной рукой вытащить стонущего мехвода из развороченной сороковки. «Сука! Твою мать! Как видел гад!» И поплавок, и все отделения одной очередью снес. Шоковое состояние и вколотый тюбик не давали болевому шоку свалить сержанта с ног, но перед глазами плыла пятнистая пелена и туманила сознание. «Мать твою, все отделения!» «Сходу! Сначала войны такого не было!» «Да помогай же ты мне, придурок чертов!» «Давай, давай, ножками!» «Ходу отсюда!» «Таких, как мы, в плен не берут!» Шесть легких бомбардировщиков бипланов Поликарпова, сбросив кассеты в догорающие люстры, переключили двигатели, сбросивших груз машин, на глушители и тихо поплыли на свой болотный аэродром. Внизу медленно разгорались дымным чадящим пламенем четыре машины зенитного взвода оберканонира Курта Лемке. Разорванная очередями зенитного автомата и ударом объемного взрыва, ночь снова вступила в свои права. На Западном фронте было затишье, только на разных участках этой гигантской дуги, вскипая ревом моторов, разрывами и треском выстрелов, непрерывно шли кратковременные бои местного значения. Июнь 1941 года. Ставка армии Белорусского фронта. Жуков взял трубку ВЧ-связи. «Да, товарищ первый, я на связи. Да подтвердилось, мы провели в нескольких критических для нас пунктах разведывательные операции силами мобильных ударных групп Прокоссовского и разведротами Минской группы войск. На этих направлениях нам противостоят войска из группы войск генерала Рамиля, переброшенные из Африки. И вот что интересно, они заменили не самые потрепанные в наступательных боях дивизии, а сохранившие наибольшую боеспособность. Да понимаю, мы ведем непрерывную разведку польской территории, как авиацией, так и силами осназа. Да подтвердилось, все глубокие немецкие тылы кипят. Идет спешная доукомплектация и перегруппировка сил, с последующей переброской их в район Кракова. Вы правы, я предполагаю, что они собираются начать широкую наступательную операцию на украинском фронте. По моему мнению, наиболее интересные для них направления — это Киевское и левобережье Днестра. Нет, форсировать Днестр они, скорее всего, будут только в районе Кишинева и только после выхода своего основного танкового клина в район переправы. Да, это даст им возможность сконцентрировать войска для удара по левому флангу недостроенного Киевского Ура и захватить удобный плацдарм для наступления на Одесском направлении. Да понимаю. Мы подготовили несколько локальных наступательных операций в районе Минского выступа. Да, товарищ первый, сил хватит на этом участке. Мы на сегодняшний день накопили, как минимум, полуторное превосходство по всем родам войск. Тем более, что со стороны Припятских болот по ним ударит Рокоссовский, у него тоже все готовы к наступлению. Нет, переброска немецких войск со стороны Литвы маловероятна, там немцы изрядно завязли на линии Рига-Западная Двина. Да понимаем. Такой исход событий маловероятен. У нас имеется достаточно свежих дивизий на полевых укреплениях Минской, резервная группа войск на долговременных укреплениях старой границы. Спасибо, товарищ первый, придача нам авиационной ударной группы особого резерва — это серьезное подспорье и значительно уменьшит наши потери. Так точно, понимаю. Постараемся свести потери и риск к минимуму. Нет, не согласен. После ликвидации котла нужно выходить к Бресту. У меня тоже ненужных солдат нет. Так точно, товарищ первый. Благодарю за доверие. Июнь 1941 года. Белорусский фронт. В районе Минского выступа. На Белорусский фронт опустилась короткая летняя ночь. 2 часа утра. Еще немного и на востоке появится тоненькая розовая полоска рассвета. Удар пришелся на мирно спящие немецкие аэродромы. Термобарические кассеты, фосфорные бомбы и выливные приборы с напалмом несло все, что могло летать. Бомбы и ракеты почти не использовались. Основной удар наносился по боевой технике. В первой волне шли ударные машины Поликарпова всех комплектаций, машины Илюшина и Петликова. Во второй волне, на аэродромы, еще не пришедшие в себя после термобарического удара, пролился огненный дождь с машин старых типов, среди которых можно было увидеть всю историю советской авиации, начиная от стариков ТБ-3 и СБ, поднявшихся с опережением аж с московских аэродромов и заканчивая кое-как отремонтированными и поднятыми на крыло Р-5, за штурвалами которых сидели курсанты аэроклубов и пилоты гражданской авиации. Завершили удар ночные бомбардировщики, которые, летя на малой высоте, добивали своими гранатометами то, что не заметили их большегрузные собратья. Над всем этим чадящим адом кружились кольца истребителей, собранных по всему Западному фронту, уничтожая все, что смогло вырваться в воздух с горящих аэродромов. Советское командование пошло на серьезный риск, оставив на несколько дней остальные участки фронта почти без авиационной поддержки. Но этот риск был вполне оправдан. Лишившись в течение первых часов советского контрнаступления практически всей своей авиации, группа армий «Центр» могла противопоставить последующей массовой штурмовке своих, еще не полностью завершенных позиций, только зенитную артиллерию, в которую плотно вцепились не имеющие противника в воздухе легкие бомбардировщики и истребители. На всех советских аэродромах Белорусского фронта было состояние полного, трудноуправляемого дурдома, которое даже сложно было называть боевой работой. Непрерывно садящиеся самолеты сортировали прямо на посадочной полосе, и те машины, которые не должны были участвовать во второй части операции, просто оттаскивали машинами, тягачами, а иногда и просто откатывали на руках на окраины аэродромов. Их экипажи немедленно включались в работу аэродромных команд, к которым они были приписаны. Час передышки на перезаправку и перевооружение основных ударных машин и третья волна на этот раз уже по ближним тыловым структурам и артиллерийским позициям немецких дивизий, ведущих наступление на Минск. Специально подготовленные эскадрильи легких бомбардировщиков начали укладывать кассеты маломощных термобарических гранат на обозначенные ракетами с земли минные поля, пробивая проходы. Одновременно с авиацией ударила артиллерия всех уровней. Приятная любому артиллеристу команда снарядов не жалеть. И, наконец, как только над ближними тылами и артпозициями противника в воздух поднялась сплошная полоса разрывов, в почти безлунную, облачную июньскую белорусскую ночь с позиции РКА, прямо с упаковочных ящиков, у которых откидывалась одна стенка, сорвались тысячи реактивных магниевых гранат. Жизнь каждой гранаты была короткой, всего несколько секунд, 300-400 метров полета. 300-400 коротких, но очень ярких метров, которые на полторы-две минуты полностью выводили из строя зрение напряженно всматривающихся в ночь солдат. Граната за гранатой, волна за волной, под прикрытием сияния которых, тяжело щурясь даже в отраженном свете, пошла мотопехота, поддержанная танками. 500 метров нейтральной полосы земля, намного раз перекопанная минами и снарядами, устеленная рваной стальной колючкой и выжженная термобарическими зарядами. 1 минута для бронетрейлера, вихляющего за своей МПП, и вместе с ней, ведущий огонь по всему, что шевелится. Снарядов и патронов не жалеть. Самый страшный вид боя – ночной штурм оглушенного и ослепленного противника. Бой, когда все стреляют во все бой, когда короткая очередь или граната с подствольника сначала пресекают, замеченное в рвании мечущихся при пролете фары теней, движение, и только потом разум оценивает, что это такое. Ночной штурм – ситуация, когда привычное, наработанное в сотнях учебных боев озверение спецназовца натыкается на мужество страха обреченных. Бой, где каждый сам за себя, а ударник с подхватом – это уже мощная тактическая группа. За отрядами спецназовцев, ломающих оборону противника, в немецкие окопы хлынула мотопехота. Команда стрелять только в крайнем случае впереди спины спецназовцев, да и огневой контакт в черных при свете магния траншеях и окопах – это слишком сложно для вчерашних мальчишек. Штыком и прикладом сбить противника на землю и, в сплошном, уже невоспринимаемом реве штурма, с выбросом, приседая на ствол всем корпусом, бесшумно, вогнать в него штык. Дальше понимание от содеянного придет после, когда спадет горячечная истерика боя. Тогда, когда вчерашний пацан, давя рвотные спазмы, будет пытаться стереть с себя горстью земли чужую кровь, хлестанувшую ему в лицо из разорванного штыком горла его немецкого ровесника. Отчаянное сопротивление первой линии окоп дало немецким офицерам возможность отвести часть солдат и организовать оборону на запасных позициях, но слишком поздно прямо над головами, присевших при звуке сирен своих солдат, через разбитые ударной авиацией и минометами батареи противотанковых пушек, стреляя на ходу из стабилизированных орудий, пошли танки. Не все противотанковые орудия были разбиты то тут, то там, снаряд от 50-миллиметровой самоходки разбивал гусеницу или тусклым пучком искр рикошетил, не пробив броню. Неприятной неожиданностью для наступающих танков стали спрятанные за задними склонами холмов, в глубоких капонирах 88 мм зенитные флаки на полугусеничных машинах. Сволочная техника высунется на несколько секунд из-за гребня холмика, ударит в невидящую ее машину и спрячется назад, чтобы выскочить, уже с другой стороны, и ударить по другой цели. И так раз за разом, до тех пор, пока ее не накроют самоходные минометы или легкие ударные машины авиаотряда, приписанного к этому, нарвавшемуся на засаду, батальону. Поднявшееся в мутной, багровой пелене солнце робко осветило разбитую и горящую технику, заглянуло в полузасыпанные землей и заваленные трупами траншеи. Бой ушел вперед, санитарные команды придут чуть попозже. Пленных в ночном бою не бывает. 10 июля 1941 года. Москва. Штаб по чрезвычайным ситуациям. Сталин мрачно смотрел через стекло на тревожную суету, кипящую в бункере штаба. Трещали телетайпы и телекоперы, с какими-то бумагами и свертками карт, входили порученцы, передавая их офицерам штаба.